Неразборчивый почерк отца славился тем, что доводил почтовых работников до нервного срыва. Клодия задумчиво уставилась на клочок бумаги с номером телефона. Ну что ж, по крайней мере, у нее осталось вещественное доказательство того, что все произошедшее ей не приснилось. Судя по номеру, Гамильтон жил в центральном районе Лондона, в Кенсингтоне. Любопытство девушки разгорелось, как лесной пожар, который не удалось загасить даже тремя чашками отвратительного растворимого кофе Райана. Несмотря на то, что окна в квартире Клодии имели обыкновение пропускать в помещение холодный воздух, независимо от желания жильцов, в гостиной было довольно уютно. Кейт, только что принявшая ванну, свернулась калачиком в кресле, переваривая новости. «Все это кажется мне весьма подозрительным», — заявила она. «Мне тоже, только что. Только он не выглядит подозрительным. Так и должно быть». Кейт сняла полотенце и встряхнула головой, отчего вокруг лица образовался словно нимб из влажных кудряшек. «Вспомни обо всех этих крестных отцах-мафиози. Выглядят как добропорядочные граждане, настоящие столпы общества, пока их не разоблачат». «Может быть, он барон наркобизнеса?» Попробовала развить это предположение Клодия, рассеянно поглаживая кота Портли, который, разнежившись, развалился рядом с ней, заняв половину дивана. «Может быть, он предложит мне провести килограмм героина в Бангкок под видом высокосортного сыра Стилтон?» «Полно тебе. Каждому видно, что ты не настолько глупа, чтобы согласиться на подобное. Хотя это могут быть деньги, полученные от продажи наркотиков. Масса наличных денег, которые нужно отмыть. Тебе придется купить яхту или еще что-нибудь. Они всегда покупают роскошные огромные яхты за наличные и плывут на них до Флориды, где продают, а деньги кладут на банковские счета в разных банках, чтобы сбить всех с толку. Но он не похож на наркобарона. Откуда тебе знать, как должны выглядеть наркодельцы? Ты хоть с одним знакома?» Клодия вспомнила Гая Гамильтона в классическом костюме, каким она увидела его в ресторане. Почувствовала, что думает сейчас, как ее мать. Маргарет Мейтленд в отношении Гая Гамильтона следующий вердикт. «Из хорошей семьи. Это сразу видно. Посмотри на его обувь». Маргарет Мейтленд относилась к числу тех людей, которые и помыслить не могут, что человек из хорошей семьи, англичанин, может быть сомнительной личностью. Бесчестное поведение — это удел иностранцев и англичан, носящих яркие сорочки. Клодия не могла понять, почему мать решилась уехать жить в Испанию. Все они носят дорогие костюмы, ездят в шикарных машинах и живут в огромных роскошных домах, продолжала Кейт. Окружающие думают, что они брокеры на бирже, пока их не арестуют. Откуда ты знаешь? Ты тоже ни с одним из них не знакома. Да, но по телевизору видела, как разоблачали шикарных мошенников. Клодия слушала ее вполуха. Угу. «Где его фотография?» — спросила Кейт. «Я тебе сразу скажу, проходимец он или нет. Я распознаю сомнительных типов на расстоянии 50 шагов с закрытыми глазами. Я уже говорила тебе, что Гай не выглядит подозрительным.